Ноэль сгибал и разгибал руки, шевеля мышцами, чтобы разогреть их после ночной неподвижности. Он ухмыльнулся и спросил: «А где фургоны?» Вопрос более чем уместный. Действительно, где же фургоны? Они ведь должны были ожидать нас на поле. Но я тщетно оглядывался по сторонам. Карл отправился навести справки в аэровокзале и вернулся с весьма удрученным видом. «Никто ничего не знает», — сказал он. «Будем ждать». И мы ждали, а солнце накаляло бетон, и рубашки у нас мало-помалу намокали от пота. Фургоны подкатили через час с небольшим. Надо мной нависла высокая фигура капитана. «Мистер Хэриот». Он смотрел на меня сверху вниз, очень серьезным взглядом, и поглаживал бороду. Вновь я ощутил всю силу его личности. «Мистер Хэриот, мне необходимо заняться некоторыми делами. Обеспечить ремонт мотора и снять номера в отеле. Я ухожу и надеюсь, что вы за всем тут приглядите». «Хорошо», — ответил я, — «не беспокойтесь, я присмотрю, чтобы с коровами ничего не случилось». Он неторопливо наклонил голову. «Очень хорошо», — его суровый взгляд обратился на фермеров. «Это ребята относятся и к вам. Вы все оставайтесь здесь, пока не увезут последнюю корову. Вы меня поняли?» Мы покорно пробормотали, что поняли. Вряд ли отыскалось бы много охотников спорить с капитаном Берчем. Да и упоминание отеля сразу меня взбодрило. Я ведь не забыл, с каким упоением Джон Крукс описывал свой роскошный номер. Вообще-то я не слишком тоскую без роскоши, но изредка почему бы и не понаслаждаться. И тем более сейчас я уж испекся на солнце, рубашка на мне заскорузла, а мои внутренности терзал адский голод. Воспоминание о бутербродах в Гатвике отодвинулось далеко-далеко, но я уже видел в розовых мечтах, как принимаю ванну и сажусь за плотный завтрак. Нет, затягивать разгрузки я не стану. Видимо, оба фермера думали то же самое. Они уже поставили первую партию телок на подъемник. Щуплый Карл перевел рычаг, раздался долгий противный визг, и ничего не произошло. Он опять перевел рычаг с точно таким же результатом. «Подъемник заело», — сказал Карл, и принялся нажимать на выключатели и крутить ручки. В конце концов он злобно пнул блестящий металл, пожал плечами и посмотрел на нас. «Ничего не выходит. Пойду за электриком». Он побрел к аэровокзалу, а мы с Джо и Ноэлем беспомощно переглянулись. С каждой минутой становилось все жарче. Вернулся Карл только в половине одиннадцатого с человеком в белом халате, который словно бы вознамерился разобрать подъемник на все составные детали. Он что-то бурчал и восклицал по-турецки. «Меня же точила мысль, а вдруг это никакой не электрик? Никак не может обнаружить поломку». Ну вот, через полтора часа подъемник подчинился переключению рычага и пошел вниз. Однако времени мы потеряли уйму. Правда, я черпал утешение в том, что рядом рой механиков уже довольно давно возился с поврежденным мотором. А вот хоть они-то действительно механики. Едва Джо и Ноэль распахнули дверцы подъемника, как прибыли турецкие ветеринары. Весьма и весьма импозантные. Простой английский ветеринар не шел ни в какое сравнение с этими смуглыми красавцами в элегантных летних костюмах. По-английски среди них объяснялся только один, зато почти без акцента. «Чудесные экземпляры, мистер Хэриот», — промурлыкал он, когда первые телки начали подниматься по мосткам в фургон. Его коллеги одобрительно прищелкивали языками, и я надулся гордостью. Все-таки в этой области Англия по-прежнему занимает одно из первых мест в мире. Столько стран обращаются к нам, желая улучшить свои стада. Мой собеседник сообщил, что они служат в Министерстве сельского хозяйства, и им поручено проверить здоровье животных, а также номера, вытатуированные на внутренней поверхности уха. При последних его словах Мы дружно засмеялись.